Я хочу сказать, что прежде всего то, что послужило в этой ситуации для этих действий в личности Иисуса Христа, это то, что, во-первых, отсутствовала вера, настоящая вера. Вот. Вы понимаете, для Христа очень важно, чтобы мы доверялись до конца. И мы говорили о действенной вере. Вера, которая приводит в движение Божьи обетования, это вера, которая показана в книге Даниила у Сидраха, Месаха и Авдинаго. Они понимали, и этой веры было достаточно, они понимали, что Бог силен избавить из печи. Они это прекрасно понимали. Но дальше стоял вопрос, вера должна подчиниться воле Божией. Вот. И когда мы уже придем с вами, скажем, в 10 главу послания еврейской церкви, то апостол Павел там говорит об этих вещах, уже более детально он раскладывает эти вещи, он говорит, что терпение нужно вам. Для чего? Чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещан. Понимаете? Мы иногда понимаем так, что надо только вера, и уже Бог должен мгновенно действовать в нашей жизни. Но это не всегда срабатывает, и не всегда возможен этот вариант. Иногда порою Бог ведет нас, чтобы нас выработать терпение, потому что апостол Павел сказал в послании к Римлянам в 5 главе, что знает, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. То есть у Бога есть цели, чтобы чего-то определенного достичь в нашей жизни. Вот. И порою нам нужно терпение, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещание. Вы понимаете? Вот. Иногда мы Богу указываем даты, времена, часы назначаем, ты должен сделать вот в это время. И особенно я хочу сказать, что именно это просматривается в прохаризматическом, неохаризматическом движении, когда люди диктуют Богу, навязывают Богу, как Бог должен действовать. Вот там, допустим, и разные моменты. Я не об этом сегодня хочу говорить. И вот этой ситуации, то, что возмутило Христа и оскорбило его, или, так сказать, привело его в состояние скорби духа, это то, что было первое – отсутствие веры, настоящей, должной веры. Это первое. Второе – это то, что человечество находилось во власти греха, и дальше, значит, уже сам грех погружал человечество в смерть, в пагубу. Вот, и помните, что Бог сказал Адаму, что в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. И вы понимаете, когда мы немножко с вами говорили об этом в проповеди, Христос говорил, как я томлюсь, пока это совершится. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится. То есть Христос пришел для одной миссии, центральной миссии, это дать возможность Божьему творению обресть полную свободу от полной зависимости греха и ада, и власти ада. И вот в этой ситуации, братья мои и сестры, Христос скорбел, потому что если Лазарь, вот, он назвал его другом, друг наш Лазарь, вот, и он находился во власти смерти, это тоже Христа, с одной стороны, удручало, вот, что именно его дети, его творение находится во власти смерти. Вот, и помните, апостол Павел говорит, что имеющего державу смерти, то есть дьявол, это целое государство смерти, которое берет во власть, через которое должен пройти верующий человек. Вот. И это два таких аспекта. А третий аспект – это то, что Христос, Писание говорит о нем, что он был муж скорбей, изведавший болезнь. То есть в своем служении, в своей жизни, я хочу, чтобы мы обратили на это внимание, Христос был именно в тех местах. И что я для себя заметил, если я не прав, то вы подскажите мне. Но я встречаю в Священном Писании, что Христос только раз присутствовал на свадьбе, правда? Или еще где-то присутствовал, не помню. Вот. Но очень много мест мы встречаем в Священном Писании, где Христос присутствовал там, где были похорона, там, где были скорби, там, где были лишения, там, где были трудности. Почему? Муж скорбей, изведавший болезни. То есть, конечно, мы Мне недавно задали вопрос, в нашем собрании прозвучала такая мысль, что Христос пришел в таком же смертном теле, как и мы, греховном теле. Вот. И мне задали вопрос, это правильно или неправильно? Я говорю, в Римлянам апостол Павел говорит, что он пришел в подобии плоти греховной. То есть мы не можем сказать, что уже у Христа было тело идентичное к нашим. Но я хочу сказать, что то тело, которое он имел, оно было наделено, он испытывал и жажду, и усталость, вот, и алчность, то есть голод испытывал, вот, и болезни. И если, скажем, кто-то сегодня говорит о том, что мы не должны болеть, то написано, что он муж скорбей, изведавший болезнь. Изведавший болезнь. Это не просто в том смысле, что он знал теоретически о болезнях, скажем, как мы можем, скажем, мы не болеем сегодня болезнью рака, вот, но мы знаем теоретически симптомы этой болезни. Нет, Христос не только теоретически знал о самой болезни, но он присуще ему было это. И если жизнь Иисуса Христа, она была наполнена лишениями, трудностями и испытаниями. Вот, и в этом вопросе Христос плачет, то есть ему присущи слезы. Он написано, что он прослезился. Ему присуще сострадание. Мы видим Христа, плачущего в Гефсимании, мы видим Христа, плачущего о Иерусалиме, о том, что он не узнал времени посещения своего. Мы видим Христа, плачущего здесь, у гроба. Плачьте с плачущимися. И в самом учении Христа, вот мы видим как бы негласное поощрение к слезам. Блаженны плачущие. Но суть этого вопроса блаженства заключается не в том, что люди плачут, а в том, что люди, которые плачут, они утешатся. Бог, утешающий нас, где? Во всякой скорби, слава Ему. И это очень важно, братья мои и сестры. И когда мы говорим сегодня, раз уж у нас такая тема о похоронах, немножко мы касаемся смерти Лазаря и, может быть, некую параллель провести с теми служениями похоронными, которые бывают в наших служениях. Вот, и я помню, когда-то мне приходилось быть еще на Украине, когда я был дома там, в одной деревне. Женщина, они прожили с мужем очень хорошую жизнь. И он был неверующий, но уже обратился к Богу перед самой смертью. У них не было детей. Она очень любила его. Очень любила. Он был хорошим мужем. В семье хотя был неверующий человек. Но я сказал, перед смертью он покаялся. И я помню на похоронах, она сильно плакала, сильно плакала. Вот кто из вас пережил одиночество, тот понимает, о чем я говорю. И братья говорили на нее, не плачь, не надо, вот мы не плачем, верующие не должны плакать. И там места приводили, что мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Я хотел бы, чтобы вот в этой ситуации мы поняли, в чем состоит и даже в похоронном служении разумное служение. Где грань разумного служения? Апостол Павел говорит, представьте тела ваши в жертву живую и святую для разумного служения. Что такое разумное служение? Вот. И если мы видим самого Иисуса Христа плачущим у мертвого тела, о том, что для человека, скажем, буквально вчера я ехал возле русского БАМа, как мы говорим, и я попал на эту горячую аварию, которая там произошла, когда сбили ребенка, он еще лежал, вот еще мы видели последние судороги, которые там, ну не последние, в судорогах он еще находился, еще не было скорой помощи. Вот. И меня это все перебросило сразу на мою ситуацию, я пережил опять все по-новому то, что я пережил. Вот, и я ехал в моем сознании, знаете, и импульс сердца намного стал чаще, и сознание, я молился, мы приехали домой, мы молились с женой, я говорил, Господи, укрепи эту семью. Это трудно пережить, вы понимаете? Вот, когда человек теряет, понимаешь, что ты находишься в отчаянии, это слезы. Вот, и когда мы приходим в Деяния святых апостолов, написано, что Стефана погребли, мужи благочестивые, так? И тут что написано? И подняли по нем великий плач. Великий плач. Вот. То есть я хочу сказать, что в этой ситуации есть определенная сторона. То, что мы плачем, потому что это боль, это отчаяние, это скорбь, это теснота нашей души, потому что мы лишаемся близкого человека, мы знаем, что временная разлука. Но этот плач, эта скорбь не без надежды. Вы понимаете? У верующего человека есть надежда. Мы говорили с вами о надежде, которая является для души как якорь безопасный и входит во внутреннее за завесу. Вот. И мы говорим о том, что однажды, опять это возвращаясь к теме воскресения, мы встретимся все у ног Иисуса Христа. И Христос обращается к людям в Божьих действиях. Он всегда пытается задействовать людей. Не потому, что Бог не может довести дело сам до конца, совершить что-то, у Него не хватает силы или возможности. Нет. Но когда человек становится участником Божьего дела, он начинает осознавать волю, силу и могущество своего Творца. Он начинает возрастать в вере, в познании, во всяком чувстве. И вы помните, что сказал Иисус Христос в отношении самого себя? Сын ничего не может делать, если не увидит Творца, Отца каким? Творящим. Когда человек смотрит на дело Божие, и он присутствует в деле Божьем, и он становится соучастником Божьего дела, он становится подражателем Богу. Апостол Павел говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные», правда? Во всех аспектах, во всех широтах, во всех направлениях мы должны подражать Богу. Разве вы думаете, Бог не мог бы вывести народ израильский из Египта? Надо был ему Моисей, что он без Моисея не мог вывести человека? Что вы думаете, не мог бы он определить израильский народ без Авраама? Но Бог везде задействует людей, чтобы люди были в его деле. Вот. И я хочу сказать, что вот в этом отношении, говоря о нас с вами, братья мои и сестры, когда мы стали частью Божьего дела, то мы уже продолжаем делать Божье дело. Правда, написано: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Это одна сторона. Другая сторона – это сторона свидетельства, когда мы говорим, просто свидетельствуем в своей жизни утверждение на основании нашей веры и Слова Божьего, что Он есть Господь и Иисус Христос. Это один аспект. Второй аспект – когда мы говорим об этом миру. Мы говорим миру своей жизнью, своим поведением, своими поступками, своими мыслями, когда мир предлагает что-то, когда мир призывает нас, приглашает к чему-то, а мы отказываемся, нам задают вопрос, на основании чего мы объясняем. Мы говорим, что произошло с нами, что изменилось в нашей жизни. И мы становимся частью Божьего дела, но это слишком широкий вопрос, в каких аспектах Бог может нас задействовать. И в этом отношении Христос просто спрашивает, где вы его положили? Говорят, он во гробе, отвалите камень. Когда Христос воскресал из мертвых, это вопрос Божий, непосредственно Божий вопрос. И, конечно же, сказалось вот здесь поставить вопрос, а нужно было ли здесь? Но уже в самом вопросе воскресения и в самой силе явления славы Божией мы не можем Христа поставить на один уровень со всеми людьми. Вы понимаете? Воскресение Иисуса Христа – это отличительная форма воскресения. Мы не можем поставить Христа на уровень с тем человеком, который воскрес от костей Елисея. Мы не можем поставить Иисуса Христа на уровень с Тавифой или с другими людьми. Нет, это было другое воскресение. Если те воскресли в физических телах и опять подверглись смерти, то Христос уже воскрес в нетленном теле, правда? Вот. И уже об этой мысли апостол Павел говорит филиппийцам, он говорит, что он преобразит наше смертное тело так, что оно будет славно, сообразно славному его телу. То есть некое подобие, и касаясь опять момента, значит, воскресения, то апостол Павел уже в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам, 4, вернее, извиняюсь, 4 глава 1 послания Фессалоникийцам и 15 глава 1 Коринфянам, он там говорит о воскресении, говорит, что мы, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, ибо сам Господь при возвещении ангела и при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во гробах воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся, изменимся и восхищены будем в пришествии Господу, на встрече не Господу. Вот. То есть произойдет момент воскресения и восхищения, и те, кто умерли, они воскреснут. Об этом говорит он в 5 главе, 28 стихом Евангелия от Иоанна, говорит, что все находящиеся в гробах, услышавшие голос Сына Божия, изыдут. Вот. А оставшиеся в живых изменятся. То есть этому, Павел говорит там в 15 Коринфянам, говорит, что этому тленному, нашему тленному, надлежит облечься в нетленное. И поглощена будет смерть победою, победою. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Вот. И вот в этой ситуации я хочу сказать, что мы должны понимать, разница существенная и очень огромная. Поэтому в воскресении Иисуса Христа не надо было, чтобы кто-то отваливал камень, потому что это была полнейшая и абсолютная воля и сила и могущество Божье. Вот в этом вопросе Петр уже позже скажет, что Бог воскресил его из мертвых. И процесс воскресения, там сказано, что если Дух того, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Это уже непосредственно Божие действие, это был Божий перст до конца, вот, в вопросе спасения или в вопросе воскресения. Вот. И он говорит, отвалите камень. То есть люди должны были это увидеть. Для чего? Позже уже мы видим там, что там было две категории людей. Две категории людей, которые присутствовали при совершении этого чуда. Одно из чуд, мы уже говорили с вами, которое должно было свидетельствовать в пользу того, что Христос Мессия, это воскресение человека усопшего, умершего. Вот. И ясно, что Христос именно вот этим моментом, воскресением Лазаря, доводит свое могущество. Он взывает своему отцу, и посмотрите, насколько могущественна его вера, его взаимоотношения с отцом. Я смотрю на своих детей и наблюдаю иногда такую картину. Если только сын что-то нашкодничал, вот сегодня приезжаю с работы, он только увидел меня сразу, раз, быстренько в квартиру и все. Значит, есть какая-то вина. Вот. Но когда он был хорошим мальчиком, один, другой или там, допустим, дочка, они имеют дерзновение подойти к нам и попросить у нас что-то, правда? И смотрят в глаза, они отводят глаза в сторону. Почему? Есть дерзновение в взаимоотношениях. Вот. И я хочу сказать, братья мои и сестры, что это очень важно в нашей жизни, в отношении наших взаимоотношениях с Небесным Отцом, когда наши взаимоотношения чисты, святы. Когда мы просим все по воле Его, то Иоанн говорит, что мы знаем, что Он слушает нас. Вы понимаете, когда наше желание совпадает с Божьим желанием. Какому отцу это не нравится, когда дети хотят то, что хочет отец? Вот, в этом и есть гармония. И вот эта гармония между отцом и сыном была в том, что как отец имеет власть себе воскрешать, так и сыну своему дал власть. Вот. И ясно, что суть, я хотел бы еще на что обратить наше внимание, что Христос это не делает, и Он не говорит это. Послушайте, как это сегодня делается, когда мы смотрим на стадионах. Я помню, когда Рейнхард Бонке должен был приехать в нашу страну. Я помню, сколько около двух недель крутились эти телевизионные ролики рекламные, как там были исцеления, как то, другие костыли. Все, вы знаете, столько рекламы было, столько шума. И когда я приехал на стадион «Динамо» в Киеве, вот в конечном итоге я взял вот так голову свою в руки и говорю: «Господи, помоги снести этот позор». И я уехал, я один день побыл и даже не добыл на втором дне. Вот. Эти люди, это нужно было увидеть, сколько там было инвалидных колясок, сколько там было костылей. И эти люди как приехали, так и уехали. Почему? Потому что присутствует слава. Там буду я, там я буду делать. Да, вот, но в служении Христа мы видим совсем обратное. Совсем обратное. Слава принадлежит Отцу, не мне, чтобы не меня. Если я ищу славы моей, то свидетельство мое, Христос сказал, не истина. Вот, но посланник, апостол Павел в 3 главе Римлянам, евреям говорит, простите, говорит, что «Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника вашего исповедания». Христос как посланник, и посланник, он всегда, с одной стороны, представляет пославшего, с другой стороны, он ищет славы пославшим. И в служении Христа именно была сокрыта вот эта истина, чтобы явить славу Отца. Вот. В своем взаимоотношении он молится к Отцу: «Я благодарю Тебя, что Ты услышал, услышал, услышал». Он, зная о могуществе и силе Отца, что он слышит, что он контролирует каждый шаг своего Сына, его служение. Вот. И когда мы смотрим на эту могущественную молитву, его желание в посланничестве, он говорит: «Иду исполнить волю Твою, Боже». То есть, начиная от умножения хлебов, от Нагорной проповеди, и продолжая всем служением, все служение Христа состояло в том, чтобы исполнить волю свою Отца. Волю своего Отца. И вот я хочу сказать, братья мои и сестры, вот так вот мы говорим, что мы верующие, что мы пятидесятники, что мы служим Богу. Может быть, даже иногда мы говорим, что мы люди консервативных взглядов. Но скажите, пожалуйста, кто из нас задается, чтобы в своей жизни на 100% исполнить волю Божию в нашей жизни? Сколько у нас бывает таких моментов, когда мы спекулируем, когда мы доходим до дилеммы какой-то в нашей жизни, какой-то вопрос, который выгодный нам, который нам приятный, и мы знаем, что воля Божия именно вот такая в этом вопросе, а мы спекулируем, мы злоупотребляем, и говорим: «Господи, а можно я здесь обойду Твою волю?» Сознательно это делаем. Разве это не бывает в нашей жизни? Правда? Но очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы научились познавать волю Божию, это одно, знать, а второе – исполнять. Очень важно –